Восьмая интерлюдия. Вечером ко мне заявились Катька с Корнеевым. Корнеев бесцеремонно плюхнулся на топчан, я еле успел поджать ноги. Катька села на табуретку, подперла голову кулаком и велела. «Рассказывай». «О чем?» «Про что вы с бабушкой толковали?» «Не могу», — сказал я. «Бабушка не велела». «Говорил тебе», — буркнул Корнеев. «Ну хоть намекни», — попросила Катька. «Но так же нечестно. Пока тебя не было, никаких секретов не было». Я пожал плечами, она вздохнула и потребовала. «Ну, тогда хоть про Ленинград расскажи». «Что рассказать?» «Все. И не смейся, что тут смешного? Расскажи, как это, жить в городе?» «Интересно, шумно, тесно». «Почему шумно?» «Много людей, много машин». «А у тебя есть машина?» «Раньше была, у отца, потом продали». «Почему продали?» «Так получилось». «Если бы у меня была машина, я бы ни за что не продала», сказала Катька. Я засмеялся, она сердито топнула ногой. «Извини», — сказал я быстро. «Просто с машиной в тайге делать нечего, она не проедет здесь». «Я аэросани однажды видела. Очень даже хорошо ехали. Далеко, правда, не разглядишь толком». «Аэросани?» — изумился я. «Настоящие?» «Уж небось», — засмеялась Катька. «Мы тоже кое-где побывали, кое-чего повидали. Правда, Володя?» Корнеев помычал что-то невразумительное. «А телевизор у тебя есть?» «Есть». «У всех в городе есть?» «Почти. Желающих много, телевизоров в продаже мало». «Почему? Их трудно делать?» «Должно быть», — ответил я, решив, что проблемы планового хозяйства ей объяснят без меня. «А что ты больше любишь, фильмы смотреть или книжки читать?» «Наверное, все-таки читать». «Я бы больше фильмы любила», — сказала она мечтательно. «Я все книжки уже по 100 раз перечитала, а кино тоже можно много раз смотреть. Тетя Лена сказала, что все актеры очень красивые. Я люблю красивых. Тетя Лена в молодости была красивая. И бабушка». «Ты тоже ничего», — брякнул я. Она смутилась, покраснела, посмотрела на меня искоса, словно проверяя, не шучу ли, не смеюсь ли над ней. Корнеев глянул на меня недобрым, оценивающим взглядом. «Бывают и некрасивые артистки», — сказал я, чтобы прервать неловкое молчание. «Вот Фаина Раневская, например. Она гениальная актриса, но совсем-совсем некрасивая. Зачем же на нее смотрят? Играет замечательно». «А какие книжки ты читала?» «Все, какие есть у нас, какие папка с Володей для меня раздобыли. Все 36 штук. А ты сколько книг прочел?» «Не знаю», — удивился я. Не задумывался. 1000, наверное, или 1500. «Брось заливать», — сказал Корнеев. «Почему заливать?» — обиделся я. «Я читаю одну, иногда две книги в неделю. Сам посчитай, сколько это выйдет за 15 лет». «Две книги в неделю», — повторила Катька, и глаза у нее сделались совершенно круглыми, как у совы. «Сколько ты всего знаешь, наверное?» 1000 книг прочел, а Беличка не может освежевать», — презрительно бросил Корнеев. «Ему не надо в городе зайца освежевать», — рассудительно возразила Катька. «А сколько у тебя знакомых, Андрей?» «Как это?» «Ну, сколько ты людей на свете знаешь?» «Я 23 знаю». Я засмеялся, она обиделась, на сей раз сильно закусила губу, пытаясь удержать слезы. Но они все равно брызнули. Она сердито вытерла их кулаком, сказала. «Володя верно говорит, тебе нас не понять. Но мы тоже не лыком шиты, смотри». Она вскочила, подошла к двери, раскрыла ее, села на пол в дверном проеме, уперлась руками и ногами в стенки проема, вскарабкалась до самого верха, до потолка. Потом также в распорку спустилась вниз, посмотрела победно, спросила. «Слабо?» «Слабо», — признал я. «Да ты просто Маугли, Катька». «Я знаю про Маугли», — гордо сказала она. «Мне дядя Лёва рассказывал». «А еще про кого знаешь?» «Евгения Онегина наизусть знаю. Хочешь, расскажу?» «Верю». «А что я про городскую вашу жизнь не понимаю, так и ты про нашу тоже не слишком». «Я не над тобой смеялся, Катька. Просто в городе нельзя так спрашивать, сколько ты человек знаешь. Я каждый день сотни людей встречаю в метро, в магазине, в университете. Я их знаю или не знаю? С соседями своими каждое утро здороваюсь. Я их знаю?» «Что, даже соседей не знаешь? Откуда?» «Меня дома нет целый день. Я то в универе, то в библиотеке, то...» Я осекся. Катька глянула с очень женским интересом. Корней встал, приказал. «Пошли, Екатерина. Поздно, спать пора». «Ты иди, Володечка, если устал», — ласково сказала она. «Мне еще поговорить охота». Корней снова плюхнулся на топчан. «А у тебя какой фильм самый любимый?» — спросила Катька. «Думаю, «Солярис». «Это про что?» «Про космос, как люди жили в космическом корабле». «А мы «Спутник» видели много раз. Знаешь, когда дядя Лёва узнал про спутник, он заплакал. И тетя Лена его утешала. И дядя Вася утешал. А бабушка сердилась. А книжка какая у тебя самая любимая? «Властелин колец». Это про хоббитов. Это такие люди маленькие, вроде гномов, но добрые. «Заправдашни?» — вновь округлив глаза, спросила Катька. И я закусил губу, удерживаясь из последних сил. «И что они делали, хоббиты?» «Жили, воевали. Жили, между прочим, в подземных домах. Совсем как вы. Знаешь, Кать, я в Ленинград вернусь, я тебе много книг пришлю, целый ящик». «Ой, правда?» Она вскочила, подбежала ко мне и чмокнула в щеку. Корнеев бормотнул что-то недовольное, она клюнула в щеку и его, спросила умоляюще. «Ведь ты же мне их принесешь, правда, Володечка?» «Принесу», — буркнул Корнеев краснее. «Все-таки здорово, что ты к нам пришел, Андрей», — сказала она со вздохом, опускаясь на чурбачок. «А то у нас тут все про охоту, да про рыбалку, да как мясо на зиму солить. С тетей Леной и с дядей Левой можно говорить о чем хочешь, но я все их рассказы уже наизусть знаю. Расскажи еще что-нибудь. Например, какое в Ленинграде небо?» «В Ленинграде странное небо», — сказал я, подумав. «Оно всегда в облаках, но все время разное. Над Невой одно, над Фонтанкой другое, на Мойке третье. Ленинград вообще очень разный. Он как театр, такой город-театр, понимаешь? Сегодня в нем одно представление, завтра другое. Даже Медный всадник разный, иногда гордый, иногда злой, иногда напуганный. Утром едешь в универ, садишься в метро. Дождик капает, все нахмуренные, воротники подняли, шарфами замотались. Друг от друга прячутся. А вышел из метро, на улице солнечно, ветерок, листья рыжие, золотые, багряные. Так горят, что даже на лицах отражаются. Все такое теплое вокруг, и люди теплеют. Вечером из универа вышел, опять другой город. Свет прозрачный, серый, по небу словно огненные драконы ползут. За ними хвосты белые, длинные, кудрявые отражаются в Неве. Но не гладко, не ровно, потому что ветер и рябь. Получается, что наверху небо мертвое, застывшее, а внизу, в реке, живое, движущееся. Катька прижала к щекам сжатые кулачки, зажмурилась, прошептала. «Как хорошо! Попасть бы туда хоть на денек, хоть на часок!» «В тайге не хуже», — сказал Корнеев. «Все, Катерина, спать!» Он взял ее за руку и бесцеремонно вытащил из комнаты. Я повалялся немного, открыл дневник и снова закрыл его, и отправился на кухню в поисках чая и собеседников. На душе было очень неспокойно, и одиночество только усиливало это неспокойствие. На кухне сидел пожилой лысый мужчина, видимо, Васькин дед, подшивал унты огромной иглой. Увидев меня, он кивнул, спросил, «За чаем пришел или за разговором?» «Затем и другим», — ответил я. Мужчина засмеялся, сказал, «Чайник на шестке». Я огляделся, но никакого шеста не увидел. «Не знаешь, где шесток?» — спросил мужчина. «У тебя что, бабки в деревне нет?» «Нет», — виновато признался я. «У меня родители детдомовские, оба». Мужчина встал, взял жестяной неуклюжий чайник с каменного прилавка возле печного устья, подцепил его длинной рогатой палкой. «Ухват», — вспомнил я, — «это называется ухват», и протолкнул вглубь печки. Потом вернулся к столу, спросил, «Непривычно тебе жизнь наша?» «Непривычно», — согласился я, — «но очень интересно». «Сейчас-то хорошо мы живем, почитай, ни в чем нужды нет. Картошка своя, мясо свое, молоко свое, табак и тот свой сажаем. А начинали мы, ох, как тяжело начинали. Сколько у нас тут народу померло. Ничего ведь не было. Первую зиму, как голодали мы, страх вспомнить. Все серу еловую жевали. На лучине растопим, воду накапаем, она там кругляшами схватится, а мы их жуем целый день. И есть не так охота, и зубы белые. Я ее до сих пор жую, серу эту. Глянь». Он продемонстрировал мне крепкие, очень белые зубы. Спичек, понятно, не было. Искрой сухой труд зажигали. Гриб это такой, по деревьям растет. Труд. Мыла тоже не было. Разведешь в воде золу, вот тебе и мыло. Керосина потом раздобыли. Володькин дед помог. А лампы нет. Так мы из грибов лампы делали. Дырку в шляпке проткнешь, нитку просмоленную протянешь, вот тебе и лампа. Детишек писать учили, так чернила из сажи делали, а тетрадки из бересты. А Лене Федоровне из сажи до моркови, чтобы поправляла красным. Все как положено. Одежду из конопли шили. Прялку я сделал. Даша моя и прила, и всех обшивала. «Ну да ничего, сдюжили. Нынче вон как славно живем. Васька мой и вовсе как сыр в масле катается. Но я тебе так скажу. Все мы, конечно, потрудились. У нас тут все рукастые, все работящие. Но без Льва, да без Данилы, Володькина деда, не выжили бы мы. Лев, понятное дело, голова у него, что дом советов, но и Даниле земной поклон. Это нынче Володька наши шкуры да живицу в за год сырье сдает, а дед его нам без всякого интересу помогал, себе в убыток. Человек был хороший, чудо-человек, золото. Ну и без Катерины не выжили бы, без Ивановны. Она нам пропасть не дала, руки опустить не дозволила. Так что ты, парень, на нее не серчай, она человек крутой. Иной раз и обидно скажет, зато всегда от сердца. Нет в ней такого, чтобы душой кривить. Не из тех она, что в лицо медом мажут, а за спиной хулу скажут. «Я не сержусь», — сказал я. «Как можно? Но мне за Ольгу Станиславовну обидно». «Я тебе так скажу, я ведь Ольгу тоже знавал. Конечно, право ее было такое, не пойти с нами. Насильно, как говорится, мил не будешь. А только получилось вроде, как мы все вместе лодку строили, смолили, конопатили, а как на воду спускать». Так раз, одна доска и отвалилась. Посуди сам, как такая лодка поплывет. Обиды я на Ольгу не держу. Сколько уж лет прошло. Чего уж теперь. Но, думаю, не права она была. Не хотела, так и сказала бы наперед. Не ждала бы до последнего. Глядишь, кого бы другого вместо нее нашли. Кто бы другой спасся. Она тоже спаслась, заметил я. Это верно. Да только в каком годе она свободной стала? В 53-м? А я в 46-м. «Я тебе так скажу, парень. Я бы в лагере еще 7 лет не выжил». Он замолчал, задумался. Я тоже притих, пытаясь разрешить неразрешимое. Свести вместе Осину и его правды. «А что вам труднее всего было?» — спросил я Василия Ивановича. «Труднее всего?» — задумчиво повторил он. «До первых года два все трудно было. Обустраиваться трудно, друзей хоронить трудно. За всех не скажу, но мне трудно пришлось, когда понял, что нет никакого того города. Что мы и есть тот город». У меня в Пскове жена осталась, дочка. Я все думал, вот найдем тот город. Я исхитрюсь как-нибудь, да их к себе заберу. Не забрал. Сюда не заберешь. Толя наш, Анатолий Петрович, ушел за женой и сыном. И все, пропал человек. У нас договорено было, он Володькиному отцу открытку пришлет, ежели найдет их. Не прислал. То ли не дошел, то ли опять сел. Псков недалеко от Ленинграда, я могу съездить, разузнать. Я все равно сейчас в академке, предложил я. Он вскочил, прошелся по кухне, достал из печки забытый нами почти полностью выкипевший чайник, снова сел, протер ладонями лицо и сказал глухо. «Да нет, паря, назад жизнь не откатишь. Чего уж теперь? У меня вон Иван да Васька, и Дарья моя покойница, хорошая была женщина. Так что спасибо тебе, не надо». «Не скучно вам?» — спросил я. 30 с лишним лет с одними людьми, в одном месте. Скучно? Некогда нам скучать-то. Да я и привык. Моего веку сколько осталось. Молодежи скучно, наверное. Но это уж пусть сами решают. Это уж не наше дело. А как вы поняли, что того города нет? Я-то? Я, парень, просто понял. Пошли мы как-то с Андреем селки проверять. А они пустые. И след по снегу сторожкий. А все заметный. Мы, значит, по следу пошли, а там два мужика. Один другого тащит. Сам еле идет. Видно, что загнутся оба скоро. И видно, что лагерные. Из наших. Из ЗК. Стали думать мы с Андреем, что делать. И оставить их нехорошо. Раз — помрут. Два — вохра по следу набежит. И к себе забрать тоже непросто. Что за люди? Польза нам от них будет или так лишние рты? Тут этот, что тащил, тоже на снег повалился и не встает. Андрей говорит, подождем, пока помрет, и снегом завалим. А мне не по душе, не по-людски. Уговорил его, притащили мы их к себе. Тот, кого тащили, все едино помер. А второй выжил. До сих пор с нами. Костя такой. Ты его не видал. Он по зиме в тайгу, на зимовье уходит. Не может под землей долго быть. Душа восстает. Вот Костя это ты сказал, мол, слухи ходили в лагере. Есть тот город. Вот мы и пошли вас искать. Я говорю, почему нас-то? А он удивился, спрашивает, разве это не тот город? Разве еще есть? Тут я и понял. Но ведь слухи ходили еще до вашего побега. Про то, парень, не скажу тебе. Над тем много лет голову ломал, да бросил. Что бестолку ломать?